Глава 13. Ульяна. «Ты точно уверена?» Иван прижимает меня к себе. «Тогда нам сначала нужно сменить порванную блузку. Мне, конечно, очень по душе, как твоя грудь выпрыгивает оттуда, но не хочу, чтобы на тебя пялились всякие. Поедем туда, где девчонки обычно одеваются. Подберешь себе одежду, мы все оплатим». Подмигивает Всеволод. «Я сама смогу. Я подрабатываю. Лепечу». «Где? Кем?» Хмурятся мужчины. «Ты помимо учебы работаешь, Уля?» «Да, у моей семьи немного денег». Пожимаю плечами. «Мне нужно хорошо учиться, чтобы получать стипендию, но ее всегда не хватает». «Брось эту работу», — выплевывает Иван. «Ты молодая, учиться должна, профессию получать. Что за работа? Твои родители это одобрили?» Они оба выглядят ошарашенными. «Я не могу». «Почему? Кем ты работаешь?» Наседают оба. «Официанткой». Бормочу, чувствуя себя неправильной. «И на твои ножки там пялятся?» «Нет». Рычит Всеволод. «Исключено. Ты увольняешься, Ульяна, это не обсуждается. Мы дадим тебе нужную сумму и еще до хрена сверху, чтобы ты жила нормальной жизнью. У тебя будет квартира и...» «Почему вы решаете за меня?» «Ерепенюсь». «Да, я молодая, но точно не буду вашей содержанкой». «Уля». «Это исключено». Передразниваю их. «Гордая, да?» Вздыхает Иван, затем открывает дверь машины. «Садись, горе луковое, поехали подбирать тебе вещи. Позволишь сделать хоть такой подарок?» Всеволод молчит. Я покорно плюхаюсь на заднее сиденье, насупливаюсь. Мне лестно их предложение. И, честно говоря, это все похоже на сказку. Послать бы все к черту и жить припеваючи. Но я видела, как в университете бедные девушки становились содержанками богатых мужчин. Мне такое не по душе. Я хочу быть свободной. И не чураюсь труда. «Прости, лапочка», — ласково мурчит Иван. «Мы хотели как лучше, чтобы ты сосредоточилась на учебе и на нас. Мы ведь серьезно настроены». «Почему?» — тихо спрашиваю. «Ты нам очень нравишься, Уля», — улыбается Всеволод. «Мы хотим тебя, девочка, понимаешь? А мы всегда получаем то, что хотим». Инцидент с Иванцовым постепенно отходит на второй план. Ладно, я потом подумаю о словах мужчин, потому что мне неловко брать их деньги. Они отвозят меня в магазин молодежной моды. Я сопротивляюсь, но мужчины увлекают меня выбором одежды. Тут столько всего. И такое все красивое. Набираем кучу одежды. Направляюсь в примерочную. Берем почти все. Один пакетик Иван вручает мне. «Надень это, лапочка, и возвращайся. Будем ждать у входа». Захожу в примерочную, достаю одно из купленных платьев. Коротенькое, летнее, воздушное. Облизываю губы. Это все так непривычно. Снимаю джинсы и порванную блузку, запихиваю в пакет. Надеваю платье, снова кручусь перед зеркалом. Оно мне во время примерки очень понравилось. Обхватываю щеки ладонями. «Это происходит со мной?» Спрашиваю у своего отражения. «Я счастлива?» «Прекрасно». Иван запихивает пакеты в багажник машины. «Теперь ты у нас одета, лапочка. Иди ко мне». Он обвивает рукой мою талию, находит губы и жарко целует. Затем отпускает. «Зачем вы это сделали?» Рычу. «Потратили столько денег». «На тебя нам не жалко». Всеволод целует меня в висок. «Ну а теперь готова к свиданию своей мечты?» Мы едем в отель, и уже на подъезде я начинаю дрожать от волнения. Они хотят сразу прям... Господи. «Сначала ужин, потом горячая джакузи». Подмигивает мне Всеволод. «Милая, ты чего такая напуганная? Вань, что случилось?» Второй мужчина разворачивается и недоуменно смотрит на меня. «Ничего», — тихо отвечаю. «Просто Вы меня привезли, чтобы... Черт, что я несу? Иди ко мне. Всеволод протягивает мне руку, я цепляюсь и выхожу из машины. Мужчина тут же прижимает меня к себе, нежно целует в лоб. «Если ты не захочешь, ничего не будет», — шепчет. «Запомни это, Уля, мы же не маньяки какие. Ты нам нравишься. Я давно так не кайфовал от близости красивой девушки, а ты невероятно красива». Цепляюсь за его черную рубашку, вдыхаю терпкий аромат мужского парфюма, успокаиваюсь. «Пошли». Он берет меня за руку, Иван с другой стороны. В холле отеля так красиво, все сияет. По идеально вычищенному полу снуют сотрудники в красной форме. Они носят чемоданы, общаются с постояльцами. Ресепшн как отдельный вид искусства. «Добрый день». Иван достает документ. «Люкс на Арцева и Горского». «Добрый вечер». Девушка в белой рубашке и с платком на шее берет паспорт, затем бросает на меня равнодушный взгляд. Всем, по всей видимости, все равно на других. Я просто себя накручиваю. От этой мысли мне становится лучше. 23 этаж, номер 511. Она вручает нам две ключ-карты. Все по вашему запросу уже доставлено и подготовлено. Хорошего отдыха. И снова утыкается в компьютер. Мужчины ведут меня к лифту. Они спокойны и сдержаны, а я безумно нервничаю. Вся покрываюсь липким потом. Блин. «Проходи, лапочка». Иван подталкивает меня внутрь. Переступаю порог люкса, понимая, что именно сегодня случится мой первый раз с двумя мужчинами.